Глава 3. Лети, голубь, лети. Если ты угнетен, значит, живешь в прошлом. Если встревожен, значит, живешь в будущем. Если умиротворен, значит, живешь в настоящем. Лао Цзы, китайский философ, основатель даосизма. Возможно, это один человек, а может быть, мифическая компиляция разных личностей, никто точно не знает. На занятиях йоги инструктор с завидной регулярностью требует от участников принимать позу голубя. Для меня это выглядит так. Заводишь одну прямую ногу назад и тянешь носок. Другую, согнутую в колени, укладываешь перед собой, а потом наклоняешься вперед и ложишься на получившуюся конструкцию. Наверное, это полезно, если ты и в самом деле голубь. Я же до одури боюсь этой позы. Мои бедра выворачиваются под неестественным углом. Мне больно и страшно, что суставы заклинит, и я не смогу вернуться к исходному положению. И все же я продолжаю заниматься в полной решимости рано или поздно испытать то самое расслабление, о котором талдычит инструктор. На самом же деле, молча молю этого чувака уже разрешить нам сменить позу. Но он этого как назло не делает, ибо занят собой. Все бубнит и бубнит о нашей связи со Вселенной, дыхании, пути к истинному просветлению и... Черт тебя побери, чувак! Давай уже побыстрее закругляйся! Кажется, сейчас я что-то себе порву, честное слово. О, бог ты мой! Похоже, теперь я действительно застряла, и хотелось бы знать, как мне выбираться из этой позы. Ему придется идти сюда и поднимать меня, потому что вот теперь я вправду застряла. А потом... Фух! Я вся ухожу в дыхание. Я отключаю нескончаемую болтовню в голове, успокаиваюсь, умолкаю и подчиняюсь. Я чувствую, как мои суставы окончательно смещаются, и тело глубже и глубже погружается в некое новое состояние. Глубже, чем когда-либо прежде. Боль уходит, паника уходит. Я остаюсь наедине со Вселенной. Но потом я снова вспоминаю, что застряла. «Серьезно, какого хрена, чувак? Ты что, собираешься трепаться весь вечер? Мы сидим в этой долбанной позе уже 5 минут, реально, судя по тому, как горячо стало моей коленке. А ты на самом деле не собираешься затыкаться, хоть мне все время и кажется, что это вот-вот произойдет, но нет. Ты все треплешься и треплешься, а потом... Фух!» Я восстанавливаю контакт со Вселенной, я таю, глубоко утонув в позе голубя. Ощущаю безмерное блаженство и истинную связь с чем-то гораздо большим, чем я сама. Это переключение туда-обратно между паникой в голове и дыханием в реальности — режим, в котором большинство из нас пребывает по жизни. Вместо того, чтобы беспокоиться о возможности вывихнуть бедро, то есть волноваться о будущем, или переживать, как плохо мне давалась эта поза, то есть выедать себе мозг прошлым, я могла бы просто блаженствовать в состоянии здесь и сейчас, иначе говоря, наслаждаться настоящим. Меня не перестает изумлять, сколько драгоценного времени мы тратим на беготню за белками в своей голове. Разыгрываем драмы, переживаем из-за волос на лице, гоняемся за чьим-то обожанием, пытаемся оправдать свои поступки, жалуемся на медленный интернет, обсасываем подробности жизни дураков и делаем все это, находясь в сердце настоящего чуда, которая вершится прямо здесь, прямо сейчас. Мы живем на бесконечно прекрасной планете. Неким неведомым образом она понимает, как ей вращаться вокруг своей оси и следовать четко определенным маршрутам сквозь океан бескрайнего космоса. Наши сердца бьются. Мы способны видеть мир. У нас есть любовь, смех, речь, гостиницы, компьютеры, сострадания, машины, огонь, цветы, музыка, медицина, горы, маффины. Мы живем в беспредельной вселенной, под завязку наполненной чудесами. Поразителен уже тот факт, что мы не бродим по миру в безостановочном благоговении. Вселенная, должно быть, думает, ну что мне еще такое сделать, чтобы разбудить этих недотеп? Заставить Кока-Колу проливаться дождем с небес? Вселенная так сильно любит нас и так отчаянно хочет, чтобы мы вкусили чудес, что порой посылает нам небольшие намеки. Вроде сцены в кино, когда герой чудом избегает гибели. Он настолько переполняется радостью и благодарностью, что начинает в припрыжку носиться по улицам, хохотать как безумный и всех обнимать. Его проблемы внезапно исчезают. Чудо быть живым здесь и сейчас, в текущее мгновение, заполняет собой экран. Я знаю человека, которого засосало в трубу и протащило сквозь дамбу. Он едва не погиб и теперь рассказывает об этом как об одном из самых глубоких и судьбоносных переживаний. Не то чтобы я желаю кому-то испытать подобное. Просто пойми, если для трансформации тебе обязательно нужна катастрофа, ее могут организовать на космическом уровне. Вселенная окружила нас превосходными учителями. Например, животными. Животные всегда присутствуют в настоящем. Они наделены тайной способностью втягивать в настоящее и нас. Когда моя подруга переступает порог своего дома, ее пес радуется так, словно его пришли освобождать из 40-летнего тюремного заключения. Даже если хозяйки не было всего час. Ты здесь, я тебя люблю. Настолько, что сейчас описываюсь. Маленькие дети тоже превосходные наставники. Они настолько глубоко погружаются в радость рисования, игр, исследования мира, что готовы забыть поесть, умыться и поспать. Они непрерывно пребывают в состоянии высококонцентрированного блаженства, ибо еще не научились беспокоиться о том, что подумают о них другие. Или печалиться из-за того, что не так талантливы в рисовании, как соседка Люси. Они пребывают в текущем моменте, и в этом суть наслаждения жизнью. Конец истории. Было бы мудрым решением чаще брать пример с животных и младенцев. Все, что мы так хотим создать, кем так стремимся стать, уже присутствует в этом мире. Прямо сейчас. Деньги, которые тебе нужны, уже существуют. Человек, с которым ты хочешь познакомиться, уже живет. Опыт, который стремишься получить, доступен тебе в эту самую минуту. Задумка прекрасной песни, которую ты хочешь сочинить, существует и ждет, когда ты загрузишь в себя нужную информацию. Знание, озарение, радость, любовь — все это машет ручкой у тебя перед носом, пытаясь привлечь внимание. Жизнь, о которой ты грезишь, существует прямо здесь и прямо сейчас. О чем я, черт побери, толкую, если все это здесь? Где же оно? Думай об этом как об электричестве. До изобретения лампы накаливания большинство людей не осознавало существование электричества. А оно и тогда было. Но мы еще не пробудились, не осознали этого. Потребовалось изобрести лампу накаливания, чтобы привлечь к нему наше внимание. Дело не в том, что вещи и возможности, о которых мечтаем, еще не существуют. Дело в том, что мы пока не осознаем их существование или того факта, что можем их иметь. Чем больше ты практикуешься в установлении контакта с источником энергии, тем доступнее становишься для загрузки идей и улавливания возможностей. Есть прекрасная индийская легенда о знатной госпоже, которая хотела встретиться с богом Кришной. Она пошла в лес, закрыла глаза и стала молиться и медитировать, стараясь заставить бога появиться. И, о чудо, к ней по лесной тропинке идет сам Кришна. Но когда он похлопал женщину по плечу, она, не открывая глаз, велела ему убираться вон, потому что занята медитацией по поводу очень важной цели. Когда мы полностью погружены в собственные мысли, то упускаем вещи, доступные в данный момент. Замри и обрати внимание на то, что ты чувствуешь прямо сейчас. Ощути, как дыхание втекает в тело и вытекает из него. Ощути дуновение воздуха на коже. Ощути свое сердцебиение. Твои глаза видят. Уши слышат. Обрати внимание на кипящую внутри и снаружи энергию. Отключи мысли и почувствуй связь с источником. Дыши. Даже если на тебе висит чудовищный кредит, даже если ты не разговаривал с матерью 6 лет, прямо сейчас, в этот миг, ты можешь обрести покой и радость в том, что есть. Поскольку все мы взрослые люди, нагруженные массой обязанностей, то чтобы время от времени абстрагироваться от текущего момента, приходится платить немалую цену. Иногда нужно загодя думать и планировать будущее, равно как изучать прошлое, чтобы учиться на его ошибках, посмеяться над ним или похоронить его, распрощавшись навсегда. Но ладно бы мы просто притормаживали ради кратковременных визитов в будущее и прошлое. Нет, мы тратим столько времени, пережевывая фастфуд мысли, что если... и как так получилось, что... Помоги нам, Боже. Чем больше времени ты станешь проводить в текущем моменте, тем богаче станет жизнь. Присутствие в настоящем избавляет тебя от мысленной трескотни и подключает к источнику энергии, который повышает частоту твоей вибрации. А она, в свою очередь, привлекает к тебе вещи, события и переживания с аналогичной частотой. Все эти классные вещи, чудесные переживания, захватывающие события уже здесь, рядом с тобой. Они терпеливо ждут, пока ты подключишься к общему празднику. И единственное, что нужно сделать, — это заткнуться, притормозить и впустить их в себя.